сок крапивы, одуванчика, люцерны и отвар отрубей. На протяжении всей чистки эндокринной системы вы не должны нарушать режим видового питания, чего бы это ни стоило. Следите за своим состоянием. Если вы в чем-то не уверены, перечитайте главы о питании во второй и третьей книгах. Все станет на свои места, когда видовое питание станет для вас обычным и ежедневным. Рецепт очищающего чая при гипо- и гиперфункции щитовидной железы. Этот рецепт проверен временем. Его целебные свойства распространяются не только на щитовидную железу. Сердечные болезни, склерозы, отслоение сетчатки, почечные проблемы почувствуют себя неуютно в соседстве с этим чаем. Итак, берем 4 столовые ложки измельченных молодых иголок сосны, 2 столовые ложки измельченных плодов шиповника, 4 столовые ложки луковой шелухи, 2 столовые ложки листьев дикой малины. Все это сырье кладем в термос, заливаем кипятком и настаиваем в течение ночи. Утром процеживаем и принимаем до 0,5 литра в день вместо воды. За время чистки вы должны дорастить нормы до 1 литра. Пить это снадобье надо от 3 месяцев до полугода. Я предупреждал, что эта чистка не будет быстрой. Хвойные ванны при гиперфункции щитовидной железы. Это очень приятное лечение и очищение. Что ни говори, о лежать в хвойной ванне – это не то, что пить масло с лимонным соком. Но в нашем деле важно и то, и другое. Но сейчас вам повезло. Нам подойдут ветки сосны, ели, можжевельника, корни аира. Не обязательно использовать все сразу. Я готовлю ванну так. Пол ведра веток, пол ведра воды. Варю полчаса. После этого настаиваю 8-12 часов. Вечером заполняю ванну водой 37-38 градусов. Выливаю туда весь настой и добавляю 30-50 миллиграммов настойки валерьяны. Внутрь тоже советую принять по 20 капель настойки валерьяны и боярышника. Принимать ванну нужно 15-20 минут, не больше. Это уже впрок не пойдет. После ванны выпить полстакана чая из шишек хмеля. 1 чайная ложка на стакан кипятка. Курс хвойных ванн тоже не маленький. 40 процедур через день. Если, несмотря на успокаивающие настойки ванны, действия слишком возбуждающие, после процедуры обливайте плечи холодной водой. Это обязательно вас успокоит. Фитотерапия при очищении щитовидной железы с гиперфункцией. Сразу приведу список растений, связывающих йод в организме. Это лапчатка белая, земляника, черноголовка, сок красной свеклы, герань Роберта, мокрица, лист и корень ежевики, корень желтого касатика, подмаренник цепкий, норичник узловатый, ревень тангутский, жарковец метельчатый.